Глава 9. Темные магии из братства восточных земель и Апперкилд. Благоговейное обращение этого бородатого мужика несказанно сильно заинтриговало меня и даже немного смутило. Я спрыгнул со стола и вернул нашему персональному бармалею его любимые обрезы, так и оставшиеся невостребованными при осуществлении спонтанного блицкрига моего сольного исполнения. Следом я взял первый попавшийся стул из освобожденных упавшими на пол бандитствующими и другими элементами и уселся напротив обратившегося, жестом указав Бориславу на то, чтобы здоровяк его развернул, что Барри и выполнил, безошибочно разгадав мое желание пообщаться с криминальным гостем графа Аврелия. «Ты хочешь поделиться с нами важной информацией? Так делись!» Я заговорил с плененным и отрицательно качнул головой сивому, только-только приступившему к жесткой фиксации рук за спиной господина из криминального мира. «Оставь, Остапий, он не станет дурить. Так ведь?» Я адресовал вопрос утверждения бородатому. «Для начала представьтесь. Я счел более правильным вести себя вежливо, подобающе всем благородным аристократам при допросах пленных и даже откровенных злодеев. Мою кардинальную перемену в манере общения и конкретно в допросе колоритного представителя местного криминалитета сразу же оценили соратники, поразившиеся моей непревзойденной выдержке и самообладанию. Особенно череп, который просто-напросто обалдел от моего резкого перехода из взвинченного состояния свирепого вепря к более-менее спокойному, сопоставимому с безобидным коллекционером бабочек. Если сравнивать с прошлым мной, представшим перед всеми в черном гневе, несколькими минутами ранее. Остальные друзья тоже отдали должное резкости смены моих настроений, как и возврату способности ведения конструктивных диалогов. Правда, я не заметил особого удивления у серого демона, что приблизило время нашего будущего общения на популярную тему с моим перевоплощением, как и с последствиями, ожидающими меня, как неотвратимый итог. «Мой милорд!» Опять повторились слова уважительной покорности в тоне и мимике бородатого графского гостя. «Мое имя Фома Карамазов, темный маг-вольник из братства восточных земель». Пленный приступил к ответам. «А тот господин...» Он кивнул в сторону второго человека за столом, похожего на Фому, словно инкубаторский цыпленок после вылупления. «Это мой брат Мефодий. Тоже приверженец темной стороны сил». «Поздравляю», — однословно выразился я, не меняя хмурого выражения. «Продолжайте, Фома Карамазов, а ваш братец пусть пока полежит лицом об стол». Я даже грубо выражаться перестал. «Ничего, ничего, потерпит. Для начала, что привело вас сюда?» «Может, какое-то дело?» Я закинул удочку на возможное упоминание о себе, как о цели, ну или в ином качестве. «И мой вам совет. Говорите со мной откровенно, ибо это прямо влияет на вашу судьбу». «Мой черный приор...» Он поклонился мне, сидя на стуле, и я сразу почувствовал свою черную силу, ввергающую оппонента в состоянии страха перед нечаянным проявлением моего гнева. «Мы прибыли в Верхний Ляпин по приглашению графа Аврелия», — продолжил Фома. «Это по поводу поставок малахитовых артефактов из дальних земель северных префектур. Милорд, места те уж больно ими богатые, и наши старатели много чего добывают из редкого, а сбыт-то хромает на северных территориях. Нам бы на запад протарить дорожку», — посетовал гость, проявляя благоразумие и избегая лжи в звучащих ответах. «А тут, понимаете, вот она, какая оказия приключилась». Карамазов попытался развести руки в стороны, но его жестикуляцию моментально пресек Борислав, контролирующий допрашиваемого, стоя сзади. «А графа здесь сейчас и нету», — добавил Фома важнейшую деталь. «В данный момент меня хоть и интересуют поставки контрабандного товара с севера, но это дела будущего. А вот отсутствие Аврелия вызвало правомерный интерес. Однако мне показалось хорошим вариантом склонить этих братьев к сотрудничеству на почве поставок редких артефактов разлома. Мало ли, как оно там дальше в жизни сложится. У всех господ нашей группы ответного реагирования, немедленно подобравшихся и переставших проводить бесполезные поиски хозяина, тоже возник непраздный интерес к столь занимательному повороту дознания. Господа ожидаемо и правильно среагировали на прозвучавшие слова о отсутствии цели вылазки, как и о контрабанде. «Ага, так это уже интереснее». Я подался всем телом от спинки вперед, приблизившись к допрашиваемому. «Давай так, Фома Карамазов». Я заговорил в более рациональном стиле пораженного бизнесмена. «Как я посмотрю, вы с братом у нас честные контрабандисты редких артефактов. Так вот, я предостерег его строгим жестом руки от любых встречных фраз с комментариями. А зачем вам связываться с графом Аврелием или же с кем-то еще, если я предоставлю более выгодные условия сделок, ну, в случае соблюдения нескольких пунктов сотрудничества? Молчи пока, это тебе для крепко подумать над будущим». Я вновь остановил Фому от правомерных вопросов на его тему, из-за которой он оказался в городе и в гостях. «А сейчас ты нам поведай». Я исполнил театральную паузу и вновь отклонился назад, вальяжным движением закинув ногу на ногу и поправив полы своей черной мантии. «Где нам, черт дери, сейчас искать Себастьяна Аврелия?» Тут я не сдержался и надавил на Карамазова своим новым даром внушение страха и трепета. «На балу, господина префекта!» Он буквально выкрикнул свой ответ и опять как-то сник из-за моего краткосрочного ментального прессинга. «Тут и есть его близкие соратники по делу господина Феликса, князя Рюрика, связанным с отъемом имущества упомянутого». Я задал и этот вопрос, уже не сомневаясь в откровенном ответе. «Да, был таковой господин...» Фома нервно глотнул, покосившись в сторону Вжика и Шарика, хищно оскарившихся и жрущих новых приказов, в свете уже очевидного выдвижения к следующему пункту маршрута. «Я их за это и не ругаю, прекрасно осознавая тот факт, что демоническим созданиям понравилось их веселое бесовство по наведению ужаса с хаосом. Демоны они, в конце-то концов, или кто?» «Позволь догадаюсь. Я все уже понял, и осталось лишь подтвердить очевидный вывод. Интересующий человек на балу вместе с графом». Карамазов молчаливо кивнул. «Понятно». Я ударил рукой по колену и резко встал с места. «Мой милорд, погодите!» — разволновался Фома. «Да, я решил дать ему высказаться, ибо не собираюсь карать». «Мой милорд, у меня есть кое-что, способное заинтересовать вас». Говоря это, он обернулся к Барри. «Позвольте достать из кармана одну интересную вещь». Я кивнул здоровяку, не видя угрозы со стороны бородатого контрабандиста, и наш Бармалей среагировал своим разрешающим жестом. Фома аккуратно извлек из внутреннего потайного кармана небольшой кожаный узелок и аккуратно протянул его мне. Естественно, я спокойно принял столь тщательно упакованную вещицу, а демон Семарг вдруг напрягся и вперил маниакальный взгляд на кожаный узелок. Его реакция не осталась мной незамеченной, но я воздержался с выяснением причин его странного поведения. Заметочку только лишь сделал в уме. «Что это?» Я начал медленно развязывать подношение. «Это самое ценное из найденного за несколько последних столетий работы старателей в черных копьях разлома», прозвучали первые слова заставившее всех проникнуться к вещи. «Там, в узелке, артефакт», — продолжил Фома, обрадованный возникновением моего интереса. «Да уж больно непростое, с заковырками». Он даже слегка возгордился, наслаждаясь нашим вниманием к себе и повествованию. «Продолжай. Начало уже интересно». Я подбодрил его и достал кусок малахита, сразу занявшись первоначальным осмотром вещицы. «Это, как утверждают старожилы темного братства северных земель, не что иное, как магическая карта к сокровищу Рюрика Мирного». Он договорил на единственном выдохе. «Секретец, но вы, черный лорд, обязательно разберетесь в ее раскрытии», — добавил Фома и замолчал, не имея больше никакой информации о малахитовом артефакте, что я без труда прочел в его мыслях. Все задумались, а шестипалый демон Семаргл принялся вновь меня удивлять. «Милорд, можно вас на два слова?» Он почтительно обратился ко мне, но в глазах его заплясали языки адского пламени, а тень алчности прошлась по лицу. Бояться его я не захотел, как и проявлять внимание ко всем изменениям настроений демона, прокатившимся в его мыслях целым каскадом. «Да ты идем!» Я спокойно поднялся со стула и пригласил его следовать за собой, избрав местом для переговоров выбитое напрочь окно. «Слушаю». Я развернулся к подошедшему в полоборота. «Милорд Микаэль, а ты помнишь о бонусе, о котором я тебе говорил?» Он начал беседу с вопроса. «Это когда советовал отложить выдвижение на более позднее время?» Я блеснул памятью. «Да-да, в тот самый момент. Так вот...» Он удовлетворился моим ответом и сразу продолжил. «Это неотъемлемая частица пророчества из той самой темы, некогда затронутой мной в секретном подземелье». Семаргл решил освежить мою память. «Да-да, о пещере с короной владыки внутри». «Намекаешь, что этот артефакт является носителем некой карты, прямо указывающей место тайника?» Я задал ему встречный вопрос, так как не вижу утверждения в его мыслях. «Нет-нет», — возразил серый демон, чем подтвердил мою правоту относительно его мыслей. «Именно этот единственный артефакт наследия Рюрика Мирного укажет иное», — проникновенно продолжил Семаргл. «Речь идет о забытом пророчестве, связанном с иной стороной жизни великого Рюрика, а именно...» Он сделал театральную паузу. «О берегах черных костей, затерянных среди великих Манганкалмских топей, что простираются на многие версты вдоль извилистой реки Польи, а конкретно о предполагаемом месте с неким ларцом, хранящим в себе две тиары и диадему. Это три магических украшения спутниц владыки души захребетия, таинственных и неподвластных, пониманию ныне живущих как магов, так и бессмертных демонов». «Вроде тебя, да?» Я закончил ее речь своим логическим выводом. «Можешь не отвечать. А пока эта вещь будет храниться у меня». Я четким движением спрятал артефакт в свой потайной внутренний карман. «Ну, а сейчас давай вернемся ко всем остальным, ибо они уже косо посматривают в нашу с тобой сторону», — добавил я и направился в выбранном направлении. Шестипалому демону ничего не осталось, кроме как молча проследовать вслед за мной. Его размеренный шаг я услышал пару мгновений позже и усмехнулся в душе. «Хм, да куда он денется?» «Ну, а о причине его страсти ко всяким головным уборам семейства Рюрика Мирного я разгадаю, так или иначе, рано или поздно, но разгадаю». На этой оптимистической ноте в своих мыслях я и дошел до друзей. «Жик, Шарик», я обратился к своим питомцам, несущим службу по контролю за гостями, украсившими помещение зала всякими живописными позами. «Остаетесь тут и следите, чтобы все оставались на месте до моего следующего распоряжения. Я правильно определился с изоляцией гостей в свете следующей части нашего ответного мероприятия. Мои безупречные исполнители не расстроились, а лишь рыкнули в знак полного понимания поставленной задачи. В ее исполнении тяжело сомневаться. «Каков наш следующий шаг, милорд?» Поручик Колчак проявил нетерпение к продолжению действий, чем снискал знаки всеобщей поддержки. «Фома, я надеюсь на ваше благоразумие», — выдал я пространное пожелание, обобщающее нежелательность любых их действий, связанных с бегством. Фома покорно кивнул. «Господа, мы отправляемся на бал к господину префекту. Я озвучил новую цель. Поехали уж, что ли? Чего ждать-то?» Сказав это, я твердым шагом направился к выходу из зального помещения усадьбы графа Аврелия, а затем уже в парк, к живописной аллее, выбирая маршрут с учетом стоянки нашей кареты. Мы разместились так же, как и при старте ответного визита. Карета незамедлительно тронулась к замковому комплексу усадьбы префекта. Путь не отнял у нас много времени, и скоро мы уже оказались у главного въезда на территорию владений маркиза Роттердама. Пообщавшись с бдительной охраной, мы договорились о вызове к нам провожатого, коим выбрали графа Дефо, уже знающего меня и склонного к содействию. Ожидание его выхода к нам тоже не отняло большого количества времени, как и короткие переговоры с доведением до Даниэля сути визита. Как я и ожидал, он пошел нам навстречу и поручился перед старшим представителем охраны. В результате всех предпринятых ходах действий мы зашагали к главному зданию усадьбы. Перед колоннадой главного входа наш гид повернул резко в сторону и далее провел группу в парк, где гости префекта заняты прогулками с общением на разные темы. «Итак, Даниэль, где тут искать графа Аврелия?» Я кинул взглядом немалые площади парка, украшенными фонтанами, скульптурами и всем тем, что радует глаз отдыхающих. «Вот по этой аллейке пойдете?» Дефо указал требуемое направление. «Там у раскидистой ивы вы и найдете его. Но не одного, а в компании с каким-то неизвестным мне господином». «Благодарю вас, граф!» Я исполнил церемониальный поклон, и мы вместе с товарищами зашагали к раскидистой иве, уже хорошенечко видимой. Спешно шагая по гравийной дорожке, в душе я откровенно возрадовался той информации, что разыскиваемый граф не один. Наверняка граф Аврелий сейчас с тем самым гостем, о котором упоминал Фома Карамазов. «Ну что ж, господа!» Я хищно сощурился, уже заприметив как фонтан, так и лавочку с парочкой человек. «На ловца, как говорит нам народная мудрость, и зверь крупнее попадается», — выдал я интерпретацию широко известной всем поговорки. «Поторопимся, а то мало ли что». Мы дружно ускорили шаг и остановились лишь в тот самый момент, когда я буквально встал за спины непринужденно беседующих господ, вальяжно рассевшихся на журной лавочке. Я громко кашлянул, привлекая внимание и вгоняя себя в состояние злого черного приора, как же несколько человек произносят приставку с моим дополнительным титулом или званием. Ко мне обернулись, что естественно. Один из сидящих господ маскирует половину лица неким подобием матерчатой маски, а второй просто уставился на меня и без всякого дополнения к внешности. «Ночьте вам недоброй», — зло прошипел я. «Кто из вас граф Аврелий?» Секунда молчания перетекла в затяжную минуту, что начало злить и не меня одного. «Вы, голубчики, ответ-то держите!» Сивый достал из-за пояса свой самопальный тесак и привычным всем жестом обозначил процесс перерезания глотки. «Спешим мы!» — добавил он совершенно меланхолично. — Нам, как понимаешь, без разницы. Одного или двух отправлять к праотцам, значит, Остапий небрежненько довел вероятный исход молчанки господ. «Ну, это я!» — убедительности Сивова внял тот господин, что сидит с открытым лицом. «Прекрасно!» — я улыбнулся, но получился зловещий оскал людоеда, судя по выкатывающимся из орбит глазкам Мавреля. «Ну-ну-ну! Не стоит так волноваться! У меня тут одна грамотка есть!» Уже заверено, как полагается. Фамилиями, гербами важных господ. Вам бы свой отпечаток поставить. Да и покончим на том. Я протянул графу одну секретную бумаженцию, тайно подготовленную Ксенией и заверенную под шумок Даниэлем Дефо в момент подтверждения моих верительных документов. А говорится в документе, заверенном и мной, и всеми девчатами, о добровольной передаче всей собственности Аврелия мне, лорду Ришелье, то бишь. Вот и вся мазурка в присядку. Руки графа вдруг задрожали, так как он тупо не вкуривает в ситуацию, а его партнер по полночной беседе вдруг неожиданно дернулся, увидев и рассмотрев в свете луны лица моих телохранителей, Сивова с Барри. «И не мандражируй ты так, не на вешалке». Я продолжил вести диалог с Севастьяном Аврелием, правда, пока в одностороннем порядке. «Хочешь спросить, на какой?» «Так на той, что на площади ставится. На деревянной, Г-образной и кривой, с петелькой, опущенной к основанию». Аврелий умудрился таки прочесть документ и впал в ступор. «Уважаемый, я по какому такому...» Он попытался воспротивиться, но Барри просто сжал его плечи своими ручищами, чем и заткнул. «А как вы хотели выиграть дело с отъемом имущества князя Рюрика Феликса Игоревича?» Я дал пояснение. «А потом и убийцу среди ночи послали. Так зато полагается кол или виселица, тут уточнять надо. А я просто беру вашу собственность, как вам мое мирное решение». В этот момент второй господин скинул повязку с лица, и я встретился взглядом с Рейнолдом Апперкилдом, старшим следователем внутренней безопасности Верховного протектората магии Рун-Руси.